продолжаем отвечать на ваши вопросы. Уважаемый владыка, скажите, могут ли так называемые общечеловеческие ценности, которые нам изо всех сил навязывают, заменить христианскую мораль и нравственность? С уважением, Бураков, город Саратов. Мне кажется, что само понятие «общечеловеческие ценности» требует четкого определения. Потому что в последнее время на это понятие накладывается некая тень, некое негативное восприятие у многих людей этого самого понятия. Давайте постараемся разобраться, о чем же идет речь. Когда впервые в Советском Союзе заговорили об общечеловеческих ценностях, я был очень тому рад. И вот почему. Потому что классическое марксистское учение общечеловеческие ценности отвергало. Все нравственные ценности, а речь-то идет о нравственных ценностях в первую очередь, связывались со средой. Бытие определяет сознание. Какое бытие, такие ценности. Марксизм и атеизм вводили вот этот релятивизм в нравственную систему ценностей. И этот релятивизм был невероятно опасным. Было хорошо то, что хорошо для рабочего класса. Была разная совесть, разная нравственность. А вот если существуют разные нравственности, то значит никакой нравственности не существует вообще. Потому что если сегодня хорошо то, что хорошо для рабочего класса, почему же завтра не может быть хорошо то, что хорошо для буржуазии? А в истории было так хорошо то, что хорошо для Великой Германии. И так далее, и тому подобное. Поэтому признание в какой-то момент людьми, разделявшими марксистские убеждения, наличие неких универсальных ценностей, которые принадлежат всему человеческому роду, сближало эту позицию с христианской позицией. Потому что, согласно христианской вере, Бог заложил в природу человека нравственное начало. Оно объективно, оно от Бога. Никакой исторический контекст, никакие условия не могут изменить нравственной природы человека. Эти условия могут влиять на нравственную природу, могут замутнять нравственное чувство, могут притуплять голос совести. Но онтологически, существенно, по сути, изменить нравственную природу никому не дано. Если нравственная природа трансформируется, перестает быть таковой, человек теряет свою духовную основу. Он становится не человеком. Про таких мы и говорим, это нелюдь. Он может все, что захочет. У него нет никаких сдерживающих начал. Это страшный человек. Так вот, в этом смысле существуют общечеловеческие ценности. Ценности, присущие каждому человеку, нравственные ценности, нравственное начало, которое познается голосом человеческой совести. Но вот, к сожалению, в последнее время все больше и больше под так называемыми общечеловеческими ценностями подразумевают не столько нравственные ценности, сколько философские идеи и правовые нормы. Мы когда-то говорили об этом, что многими сегодня, особенно на Западе, признаются в качестве универсальных, то есть общепризнанных, те ценности, которые явились плодом философского развития в Западной Европе и особенно в эпоху Просвещения. Это так называемые идеи прав и свобод. В этих идеях нет ничего плохого. Но, как и любая другая человеческая идея, она не может претендовать на универсальность, на всеобъемлемость. Она не может быть общечеловеческой. Потому что в формировании этих идей человечество участие не принимало, а принимало участие только отдельно взятая культура, в данном случае западноевропейская культура. Итак, мы должны ясно понимать, о чем идет речь, когда говорим об общечеловеческих ценностях. Нравственные ценности, присущие всему человеческому роду, и, проще говоря, соответствующие 10 заповедям, они принадлежат всем. Человек рождается с этой системой ценностей. И слава Богу, что сегодня абсолютное большинство людей признает наличие этих общих для всех людей ценностей. А вот все, что касается философских идей, правовых норм, то употреблять по отношению к ним такой термин, как общечеловеческие или универсальные, неправомерно. Даже в том случае, если эти нормы разделяются большинством людей. И такой еще вопрос. Часто приходится слышать, что политика – грязное дело. Скажите, пожалуйста, владыка, неужели это всегда так и невозможно проводить честную политику? Как на это смотрит церковь, которая тоже строит свою политику? С уважением, Самойлович Александр Евгеньевич, Минск, Беларусь. А что такое политика? Политика – это действие. Действие. Это дело. Это дело может быть большим или маленьким. Личным, семейным, коллективным, государственным, общенациональным. Международным. Это действия, которые совершают люди. Поскольку цена политического действия общенационального масштаба или международного масштаба слишком велика, то велик соблазн достичь цели любыми средствами. Вот почему в политике, особенно в международной политике, а иногда и в общегосударственной политике, употребляются средства недостойные, безнравственные. Наверное, тот факт, что в течение всей истории политические цели достигались без особого отношения к средствам, и привело к созданию вот этого образа, о котором вы говорите, этой идеи «политика – грязное дело». А на самом деле не должно так быть. Если политика – грязное дело, и если допустимо употреблять в политике безнравственные цели, а почему же тогда нельзя употреблять такие же цели в семейной политике или в коллективной политике? Или на районном уровне, или на областном. Нигде нельзя употреблять негодных средств для достижения целей, особенно благих целей. А ведь политика-то и декларирует чаще всего благие цели. Благо народа, благо общества, благо государства. Но как же можно стремиться достигать этих благих целей при помощи негодных средств? В социальной концепции Русской Православной Церкви очень хорошо сказано по этому поводу. Какой должна быть политика? И сказано не очень уж мудрено, просто. Слова заимствованы из Священного Писания. В основе политики должен лежать общехристианский принцип. Не делай другому того, что ты не хотел бы, чтобы сделали тебе. Не хочешь, чтобы тебе делали зло, не делай другим. Не хочешь, чтобы тебя обманывали, не обманывай других. Этот принцип действительно является универсальным и покрывает любую ситуацию, будь то личную, семейную, общественную, государственную или международную. Ну а что происходит, когда человек достигает своих целей при помощи негодных средств? Разбогател при помощи воровства, карьеру сделал, переступая через трупы, расталкивая всех руками и локтями. Укрепил свое политическое положение, принеся невероятные страдания другим. Что в таких случаях происходит? А происходит следующее. Господь наказывает и в этой жизни, и в будущей. И ни одна еще политика, преследующая добрые цели дурными средствами, не увенчалась успехом. Как обман на уровне межличностного общения всегда будет выявлен, шило в мешке не утаишь, так и обман в государственном или международном масштабе тоже всегда будет выявлен. Люди будут знать правду. Вот почему сегодня, как, впрочем, и всегда, призывы делать политику правильными методами, способами и средствами является очень важным. Потому что совершенно очевидно, что в современном обществе, таком уязвимом и становящемся все более и более уязвимым с точки зрения технологической, техногенной, экологической, требуется высочайший уровень самоорганизации. Только самоорганизованное общество способно справиться с вызовами современной цивилизации. А самоорганизация не может покоиться на лже, на лжи, на пороке, на грязи. Все это разрушается. Система становится нежизнеспособной. Поэтому сегодня требование к политикам опираться на правильные и нравственные средства является непременным. Сегодня как никогда. Мне кажется, что история нашего Отечества дает всем нам очень яркие и убедительные примеры того, как разрушается политика, основанная на плохих средствах. Когда-то я, отвечая на один из ваших вопросов, сказал, что мудрость – это способность усваивать опыт других, и особенно усваивать опыт предыдущих поколений, учиться на истории. Мне кажется, что история дает огромное количество сильных и ярких примеров, свидетельствующих о том, что политика, основанная на дурных средствах, не жизнеспособна. Будем надеяться, что в нашей стране, как и в других странах, наступит время, когда и политики, и общество, и народ все больше и больше будут осознавать эту внутреннюю нерасторжимую связь между средствами и целью. Хотя сознания недостаточно. Должна быть решимость. Должно быть понимание того, что в современном мире и в современной цивилизации всякое действие, которое затрагивает общество, народ, людей, должно быть нравственным. Безнравственная политика – это путь в никуда. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч и Божье благословение. Пусть пребывает со всеми нами.